Глава 10. Не могу сказать, что я пытался вести себя тихо и незаметно. Вошел в кабинет, как обычно, повесил пальто на вешалку. Но Даня, не отрываясь, пялился в мерцающий крохотный монитор своего компьютера и даже не заметил меня. Улыбнувшись, я тихо подошел к нему сзади и встал за спиной. На экране монитора бегали цифры и буквы. Ну а что еще может там бегать в 78-м? Не социальные же сети и пасьянс. «Ну и как дела?» — громко спросил я, нагнувшись к самому уху Даниила. Тот подскочил с места, перепугавшись так, что прокинул стул. «Ой, это вы, товарищ полковник!» «Эх, Даня, Даня! Ну нельзя, нельзя сотруднику комитета, тем более УСБ, настолько потерять бдительность!» Подняв вверх указательный палец, поучительно изрек я. «Если бы на моем месте оказался агент ЦРУ, то плакали бы все наши секреты. А еще бы он наверняка подбросил вирус в твой компьютер». «Что? Вирус в ком?» Наш компьютерный гений ничего не понял из моих последних слов. А я отругал себя за слишком длинный язык. «Говорю, ЦРУшник наверняка бы испортил твой ЭВМ». «А, ну и шутки у вас, Владимир Тимофеевич. Я чуть не окочурился от неожиданности. И, кажется, стул сломал». «Ну вот сам виноват. Теперь будешь чинить. В общем, я тебя предупредил, Даня». «Виноват, больше не повторится», — буркнул Даниил без особого раскаяния в голосе. «Кстати, вам недавно звонил какой-то странный дядька. Если не ошибаюсь, то акцент у него польский». «Ну и что же он сказал?» «Я догадался, что это, скорее всего, Лешек. После нашей встречи прошла уже неделя, и за это время он мог успеть раздобыть какую-либо информацию для меня. А он не представился и сказал, что для вас готов заказ на птичье молоко. Забрать можно сегодня, в 18. Что, Владимир Тимофеевич, решили дочек дефицитным тортиком побаловать? Даня, ты не отвлекайся. Тебе не должно быть дела до тортиков для моих дочек. Ты место встречи-то запомнил?» Даниил наморщил лоб, пытаясь вспомнить адрес. Через несколько секунд помотал головой отрицательно. «Нет, он не называл адрес, я точно помню. Сказал, чтобы вы подъехали на то же самое место, где в прошлый раз ждали в машине. А потом как-то слишком поспешно трубку бросил». «Ага, на том же месте. Понял. Спасибо, Даня, что, в принципе, не забыл сообщить мне. Это очень важная встреча». «Еще б не важная. Птичье молоко так просто не купишь. А ты не завидуй. Вообще-то это по нашей работе встреча. Ты ведь и сам понял, просто дурачка включаешь, юморист. Но если дойдет до поедания тортика, ну, так и быть, обещаю для тебя кусочек прихватить. А пока давай-ка чини свой стул, герой». Несколько последующих часов я занимался разными рабочими делами. Просматривал документы, делая пометки, отвечал на звонки и звонил сам. На обед сходил в столовку с Даней и Газизом. Себе брал щи со сметаной и шницель с макаронами. Обедали только втроем, потому что остальные ребята сегодня были на выездах на оперативных заданиях. После обеда еще несколько часов рутинных бумажных дел, и вскоре пришла пора собираться на встречу. Николая я отпустил домой еще раньше, так как собирался ехать на своей шестерке. Спустившись на стоянку, уселся в ласточку, прогревая мотор. Сегодня большого мороза не было, даже наоборот, наступила небольшая оттепель. Днем с крыш капало, как весной, рыхлый снег лип к ногам. Вот так февраль. У поляков он, кстати, вообще лютым называется. А я-то раньше считал, что природные аномалии — это символ 21 века. Впрочем, уже вечерело, и температура опять падала. А значит, через пару часов на дорогах появится гололед, и нужно будет предельно быть осторожным. Системы безопасности в автомобилях этой чудесной эпохи пока, мягко говоря, слабенькие. Вроде бы у «Мерседеса» в самом начале 80-х появилась опция двойной страховки, когда при резком торможении и ударе сначала затягивается ремень безопасности, а потом уже развертывается подушка. Россия дошла до этой идеи в своих машинах только во второй половине 90-х. Так а чего это мы тормозим? На Западе разработки уже давным-давно ведутся. Чем мы хуже? А ведь это отличная мысль для попаданца — позаботиться об улучшении безопасности советских автомобилистов. Тем более подобные предложения от меня будут выглядеть обоснованно и логично. Я вроде бы как бывший телохранитель генсека и личный друг Брежнева. Вполне мог бы озаботиться такой проблемой. Но единственный минус, что сам я хоть и человек из будущего, но не инженер, а потому ничего не смыслю в автомеханике и техническом прогрессорстве в принципе. Но вот предложить идею и набросать эскизы для специалистов все-таки как-то сумею. Ну а там уж пусть сами кумекают, как мою гениальную идею доработать и воплотить в жизнь. Вот с такими мыслями я приехал на место примерно за полчаса до назначенного времени. Поставил машину на прежнем месте, не на виду, но чтобы можно было наблюдать за выходом из польского посольства. Сидел, слушал, как радио бормочет о морозостойких сортах яблонь, и ждал Лешика. В 6:00, Сиречь 18. Знакомая фигура появилась в воротах посольства, осмотрелась и, не спеша, двинулась в мою сторону. Лешек выглядел прям как юноша. Шапку на голове не носил, пальто нараспашку, бодренько вышагивал пружинищей походкой физкультурника. В общем, мечта любой свободной женщины. А может быть, и не только свободной, но вот кто их знает. Я не великий знаток женской души. Лешек сам открыл дверь и запрыгнул в салон на соседнее с водителем сиденье. «Добрый вечер, Владимир», — поздоровался он, произнеся на польский манер не только «вечер», но и мое имя. «Добрый, Леша», — отомстил я ему тем же манером. Поляк понял прозрачный намек и рассмеялся миролюбиво. «Владимир Тимофеевич, если вам так нравится, то можете меня звать Алексеем. Я не возражаю». «Ладно, привычнее все-таки будет Лешек», — отмахнулся я. «Ну что, снова в Прагу? Может, в этот раз повезет с птичьим молоком? Прости, Владимир, но сегодня никак. Я очень спешу. Меня сегодня ждет в гости одна симпатичная кобета». В своей обычной манере виновато улыбнулся Лешек. «Поэтому в ресторан мы с тобой поедем в другой раз. Хорошо?» «Как скажешь, Лешек. Ну, сладости на ночь — это не мое любимое увлечение, да и в прошлый раз мы наелись на месяц вперед. Так что проблем нет. Я поддерживал беседу ни о чем, но уже чувствовал подступавшее нетерпение. Что же он мне приготовил-то? Сумел ли найти что-то полезное? Наконец, Лешек стал совсем серьезным. «Слушай, Владимир, я достал, что ты просил. А точнее, через вызов заграничной регистрации стану цивильнего. Это отдел, который занимается переносом иностранных актов в польский реестр. Там у меня знакомая, очень хорошая девушка». Взгляд Лешика мечтательно затуманился, но я не дал ему отвлечься. «Ну и что же узнала эта хорошая девушка?» «А узнала она, что некий советский гражданин Глебов действительно выехал в Польшу. В прошлом году. На основании брака получил право на постоянное проживание. Это, — Лешек развел руками, — как у вас говорят, только верхушка айсберга. Ну а что же прячется под водою? А под водой у нас имеется полная смена имени и фамилии на основании очень уж быстрого воеводского решения. Наверняка кто-то сверху помог ускорить рассмотрение этого заявления. И насколько быстро? Будешь очень удивлен, но прошло всего 3 недели от подачи до решения. А это очень быстро, Владимир. Обычно на такое уходят месяцы. А тут 3 недели. И дальше сразу 2-й этап. Представляешь, он недавно получил гражданство. И тоже ускорено. И на каком же основании? Лешек виновато улыбнулся уголками рта. Основания бывают официальные, а бывают нужные. По документам он проходит просто-напросто как брак с гражданкой Польской Народной Республики. И вдобавок к этому доказательство польского происхождения по линии отца. В дело подшита справка, то, что его мама уроженка Восточных Кресов. В довоенные времена была гражданкой Речи Посполитой. И по национальности является полькой. Но ты сам понимаешь, что такое официальное оформление лишь ширма. В реальности наверху кому-то из наших он очень нужен, потому и ускорили процесс. Но туда я уже не полезу, ты извини. Да я понимаю, понимаю, Лешек. Знаешь, Владимир, когда я в первый раз подумал, что рискую помогать тебе, когда запросил данные по новой фамилии из другого источника, и мне ответили, что информации не дают. Записи закрыты, требуется специальный доступ. Это значит, что твой Глебов Прондек под прикрытием. Стоп, как ты сказал? Прондек? Ну да, Мартин Прондек. Это новое его имя, польское. И меня словно кипятком ошпарило. Мартин Прондек, тот самый несуществующий агент польской СБ, с которым встречался Красков во время последнего визита в Варшаву. Лешек увидел выражение моего лица и, кажется, остался им доволен. Приятно знать, что старался не напрасно, и добытая тобою информация производит такой эффект. Но пока я тебе рассказал только, когда в первый раз подумал о рисках, помогая тебе. Заговорческим тоном проговорил Лешек. А хочешь знать, когда такая мысль возникла у меня во второй раз? Лешек, я понимаю, что ты рисковал из-за меня и очень-очень тебе благодарен за это. Да, я у тебя в долгу. Так что скажешь, наконец-то? Лешек подался ко мне ближе, снизив голос почти до шепота. Жена у него Дорота Янкович. Это фамилия тебе ничего не говорит? А мне даже очень. И вначале я подумал, что это совпадение. Просто однофамилицы. Ну вот ёкнуло что-то, как у вас говорят. Интуиция, наверное. И решил перепроверить. И она родная сестра жены генерала Сильвестра Калискего. На польский манер с ударением на тот последний слог выговорил фамилию Лешек. И его жену зовут Ирена. И они с женой Прондека действительно сестры. Фамилия как будто бы показалась мне знакомой, но в прошлой жизни я не имел в работе ничего общего с польским направлением. А потому ничего так и не сумел вспомнить. Я порылся в памяти Медведева, там тоже пусто, никаких воспоминаний о польском генерале с такой фамилией. — Слушай, ты не напомнишь, кто это такой? — попросил я Лешика. Поляк искренне удивил своему невежеству и осуждающе покачал головою. — О, стыдно не знать таких людей. Ты, если вдруг заинтересовался моей страною, то о таких людях должен знать. Это публичная персона, мелькает в газетах. — Ну, прости, я давно не читал ваших газет. Вот никак не соберусь выучить польский язык. Так что скажешь-то? Генерал дивизии, вместе с тем министр науки, высшего образования и техники. Словно учитель на уроке, начал объяснять мне Лешек. Кстати, почетный доктор вашего Московского государственного университета, а еще Софийского. В общем, военный и ученый в одном лице. И к какой же сфере относятся его научные познания? Еще в 73-м году он провел знаменитый эксперимент «Фокус». Слыхал о таком? Я только беспомощно развел руками в ответ. Но он разогрел плазму до 10 миллионов стопней. То есть градусов. Исправился Лешек. Это всемирно известный специалист в области физики плазмы, кумулятивных явлений, исследований в сфере термоядерной энергетики, создатель акустоэлектроники. И, кстати, он первым выдвинул теорию непрерывного усиления ультразвука и гиперзвука в полупроводниковых кристаллах. Инициировал у нас в Польше исследование по микросинтезу термоядерной реакции с использованием лазера. Уж паришь терминами, как настоящий ученый. Похвалил я. Ну, я все-таки патриот своего края. А здесь есть чем гордиться. Кроме того, недавно читал об Институте физики плазмы и лазерной микросинтезе. Именно его Калиский и открыл в 76-м, а сам стал его первым директором. Но все ранее разрозненные части пазла в моей голове наконец-то сложились воедино. Еще несколько лет тому назад Глебов передавал какую-то секретную информацию в Варшаву через курьеров, одним из которых был как раз Красков. Потом Глебов получил крышу от поляков и эмигрировал в Польшу, сменив фамилию и женившись на сестре жены Калисского. Сам Сильвестр Калиский, высокопоставленный военный, а также флагман польской науки в области термоядерного микросинтеза. И вот вишенкой на торте, которую совсем недавно раскопал капитан Соколов, это контакты Краскова с сотрудниками наших советских институтов, связанных с термоядерным синтезом и подобными вопросами. При этом последняя встреча Краскова в Варшаве была с неким Мартином Прондеком, коим и оказался сам Глебов. А мне вот интересно одно лишь. Дружественная страна занимается шпионажем на территории союзника для себя, или все-таки данные сливаются потом странам менее дружественным? Я не знаю, получится ли это выяснить, но попробовать стоит. Обязательно. Кажется, мы напали на серьезный след. Неужто поляки собрались создавать собственную ядерную бомбу за спиной у советского руководства? В общем, Владимир, ты уже сам понял, что дело пахнет очень нехорошо. Констатировал очевидный факт Лешек. Я поискал для тебя информацию по семейным связям, а в итоге случайно вступил в такое вот говно. Уж прости за прямоту. Надеюсь, мной самим не заинтересуется после наведения таких справок службы безопасности. Я перехватил на секунду его взгляд и нырнул в польскую речь у него в голове. Поток был на чужом языке, слишком быстрым для понимания, с оборотами холера ясно и як не наробить балагану. Но главное я понял. Ко мне Лешек относился без подвоха и был искренним. А вся его тревога базировалась на страхе за собственную карьеру, а может быть, даже и жизнь. «Лешек, если кто тебя тронет, обращайся ко мне напрямую, не брошу», — пообещал я, его успокаивая. «Да и вообще расслабься, ты же в Москве находишься». Он ничего не ответил, по-прежнему оставаясь хмурым. Было видно, что все равно опасался. «Ладно, Владимир, поравняем. Настроение что-то испортилось, таким нельзя идти к женщине. Так что, может быть, все-таки снова в Прагу для поднятия настроения?» — предложил я, надеясь, что все-таки откажется. Очень не хотелось после получения столь важной информации делать вид, что ничего не случилось, и продолжать болтать о пустяках за чашкой чаю. «Не-не-не, не сегодня, Владимир. Пойду, пройдусь, выдохну беспокойство, чтобы в гостях улыбаться красиво. Так что я у ЦК. Пока, Владимир. Кого-то не любит чекаться. Пока, Лешек. И тебе еще раз большое спасибо. Ты даже не представляешь, как помог». «Угу, прошу», — буркнул Лешек на прощание. Мы пожали друг другу руки, и он выбрался из машины на улицу. Еще мгновение, и спортивная фигура Лешека уже растворилась в вечерних сумерках. А я посидел еще немножко, переваривая услышанное. И только после этого завел мотор. Пока ехал, поймал себя на своеобразные мысли. Как же много в работе зависит от простых человеческих связей. Знакомая в Ужонде, приятель в архиве, медсестра в посольской поликлинике. Все-таки личные знакомства многое решают и решали во все времена. Меж тем на часах было уже 7 вечера, в такое время Даня еще обычно сидит на работе, а иногда компанию ему составляют кто-то из других ребят. Я чувствовал, что не могу сейчас ехать домой, важная информация прямо-таки жгла душу. Потому снова отправился в управление. Дорога уже обледенела, как я и ожидал, поэтому ехал очень осторожно. На тротуаре возле служебной стоянки, где я оставил машину, дворничиха рассыпала песок, чтоб никто не поскользнулся. Несмотря на полноту, выправка у этой женщины была, можно сказать, армейская. Я кивнул ей. Она в ответ весело козырнула. Ну, точно, войну прошла. Крутая баба, по всему видать. На посту поздоровался с дежурным, тот отдал мне честь. Поднялся по лестнице и вошел в кабинет. Как я и ожидал, Даня по-прежнему сидел, уставившись в экран Ванг 2200, и клацал по клавишам. Газис, положив руки на голову, тихо похрапывал за своим столом. На этот раз Дане удалось не проворонить мой приход. Он быстро выпрямился, изобразив бодрый вид и заинтересованность. — Как дела, Владимир Тимофеевич? Все-таки с пустыми руками, как вижу. — Птичье молоко отменяется, Даня. Есть кое-что повкуснее. Но раз не приехали домой, значит, что-то важное узнали. — В корень зришь, Даня. В корень. Разбуженный нашим разговором газист тут же поднял голову, протирая глаза. — Короче, ребята, обзвоните всех наших. Мне нужны все в полном составе к 6 утра. Бодрыми и готовыми к оперативному реагированию в максимально опасной ситуации. А я пока подготовлю необходимые документы для задержания. — А кого задерживать будем? — удивился еще до конца не проснувшийся газист. Майора Краскова,